Читатели моей первой книги о посылании любви порой пишут мне, что теперь их жизнь становится безоблачной. Но это не совсем так, ведь жизнь — это рост и открытие новых горизонтов. Мы растем и изменяемся, а изменения порой могут вызвать чувство дискомфорта. Кроме того, приключения и вызовы — это часть жизни, и посылание любви существует не для того, чтобы убрать из жизни все вызовы. Напротив, оно позволяет встречать эти вызовы не с болью, как раньше, а легко и радостно. Я отношусь к тем людям, которые всегда чем-то занимаются и любят это. Потому понимаю, что новые занятия обязательно появятся, совершенно в этом не сомневаюсь, но нетерпение берет вверх. Вот так я порой делаю из мухи слона и беспокоюсь, вместо того, чтобы расслабиться и насладиться выдавшимся отдыхом. Даже понимая умом, что все в порядке, я тем не менее волнуюсь. Просто старый шаблон поведения. Знаю, что его давно пора изменить. Только я уже изменил так много своих шаблонов, что порой цепляюсь за что-то ненужное лишь из страха потерять себя. Снова-таки понимаю, что этого не случится, но все равно поступаю по-старому. Знаю, что нетерпение причиняет неудобства и мог бы избавиться от него в любой момент, но боюсь стать слишком спокойным. Другими словами, потерять свою пробивную силу. Поиск радости. Тебя украшает не то, что ты знаешь о себе, и не то, что ты сделал, видимо оно или нет, а только способность видеть наилучшее в других. Вот это воистину делает тебя великим.